21 ноября 1956. Вот последние новости. Мастарт и Марион Юджин пригласили нас на вечер встречи выпускников. Эми Джо Снайпс собирается заставить Натана жениться на ней в течение рождественских каникул. А мы все должны быть у них на свадьбе. Пикл будет фотографом на ежегодном празднике школы. Она и меня записала в штат. Мы все должны сделать научные проекты, чтобы выставить их на окружной ярмарке. У Пикл разбито сердце, потому что Джуди Эшвиндер выиграла значок домохозяек завтрашнего дня имени Бетти Крокер. Теперь она уверена, что выиграет приз за научный проект. Пикл считает, что меня не должны видеть с Верноном Мусбургером, потому что он лысый и не выпускник. Проблема Вернона в том, что он очень стеснительный. Я вырезала из газеты объявление про курс Дейла Карнеги. Там сказано, что Дейл может превратить вас в уверенного и убедительного оратора. Я поговорила с Джимми Сноу, который согласился судить Вернону денег на этот курс. Я предложила ему считать это вложением. Вернон станет президентом Соединенных Штатов или кем-нибудь в этом роде. Вернон обещал пойти, если я никому не проболтаюсь. У меня все еще не лады с алгеброй. Математичка меня ненавидит, потому что однажды я вошла в туалет и увидела, что она моет свои вставные зубы. Папа считает всех, кто силен в математике, нацистами. Отцу Пикл дали какое-то звание. Теперь он большая шишка в Совете белых граждан. Его речь опубликовали в газете. Мистер Уоткинс сказал, что Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения вовсе не враги белым, они просто идиоты. А враги белым людям — демократы и республиканцы. Он сам — диксократ, и у него есть доказательства тому, что 87 различных организаций коммунистической партии вместе с неграми из Южных Штатов разрабатывают план, чтобы захватить Соединенные Штаты и убить всех белых в их постелях. Диксократ — член Демократической партии из Южных Штатов. Рок-н-ролл — это плод коммунистического заговора с целью разрушить мораль белых детей. И если это не прекратить, мы все сойдем с ума и станем жертвами гипноза африканских барабанов, в которые бьют во время рок-н-ролла. Придет час, и мы восстанем против родителей и убьем их. У него вроде бы есть доказательства, что Фэтс Домино в сговоре с Россией. Фэтс Домино родился в 1928-м. Американский певец в стиле ритм-н-блюз, пианист, композитор-песенник. Один из родоначальников рок-н-ролла. В общем, это сборище проповедников Господа заявилось в школу и заставило мисс Филпот убрать из программы «Блюберри Хилл», потому что это прокоммунистическая песня. Песню исполнял Луи Армстронг, пел ее и Фэтс Домино. Так что опять пришлось исполнять песенку Стивена Фостера. Фу! Мы попали в школьную газету. В статье «Говорят тинейджеры» написано, что за симпатичную блондиночку-десятиклассницу с голубыми очками под цвет глаз завел себе Марион Юджин, у которого брюки всегда белее снега. Все знают, что это я. Еще там вот что. Мастерда с Мутой и Пикл Уоткинс видели в прялке, они наслаждались коктейлем и приятной беседой. «Мастард и Пикл» звучит как заправка для хот-дога. «Мастард» в переводе горчица, «Пикл» — рассол, маринад.